Однажды мудрецы объятия нужно было пересечь Ямуну. Гопи, пастушки, стоявшие на берегу реки, также хотели переправиться на другую сторону, чтобы продать свой творог, молоко и сметану. Но лодочника почему-то долго не было, и гопи начали волноваться. Так к ним подошел Вьяса и сказал: «Я помогу вам переправиться через реку, если вы покормите меня. Я очень голоден». Поев, Вьяса повернулся лицом к реке и произнес: «О, Ямуна, нам нужно перейти на другой берег, ради того, что я долго ничего не ел. Оступись перед нами». Воды реки сразу разошлись в стороны. Дом нажился, и Вьяса с пастушками перешли на другой берег. Когда Вьяса говорил, что ради того, что я долго ничего не ел, он, конечно же, имел в виду Атмана или свое истинное «Я». Атман ничем и ни с кем не связан и находится за пределами Пракрити или материи. Он не болеет, не стареет, не рождается и не умирает. Он непоколебим, как гора мира. Это была притча Рамакришна. Меня зовут Сварижик, я студент ГП Шакти 23, изучаю йогу в Москве, международном атлетом йога-университете. Все информации на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы, платного гугли на изучение йоги с возможностью преподавателя на русском и английском языке.